«Фу, мерзость! Дышать же нечем!» — чуть ли не хором запели дамы, покидая зал с явным опозданием, но и с явным негодованием. «Нет, это зрелище не для них. В последний раз теряют они время на подобное. Но он-то...» Знаменский встречал эти милые лица и раньше, надо думать, встретит еще на подобных же просмотрах. Досада улетучится, любопытство возобладает. Мужчины вели себя мужественней, как после попойки, потрунивали, похохатывали, напоминая друг другу кое-какие места из фильма, и их явно забавляло смущение женщин. Мужчины оставались мужчинами. Обсуждение фильма продолжалось и в холле, возле просмотрового зальчика, в этом вместилище ожиданий, что на сей раз уготовила той или другой киногруппе судьба. В этот холл, даже не холл, а некую площадку, куда сбегались комитетские коридоры и куда выходили двери служебных кабинетов вершителей судеб, главного редактора, начальника главка, приходили кинематографисты за ответом, принят ли их сценарий, понравился ли их фильм. Сгрудивались, нервно курили у окна, выходившего на красные стены казаковского дома, униженного надстройкой. А если дальше глянуть, то и до красных стен Кремля можно было достигнуть взглядом, и ждали приговора. На эту площадку выходили створы лифта, который выпускал, как на сцену, все новых и новых участников ожидания, который забирал и уносил вниз получивших свой приговор. Иногда это были счастливые люди, чаще глубоко поверженные. Лифт спускал их на первый этаж всего лишь, но они считали себя провалившимися чуть ли не в преисподнюю. Удача и провал — вот что тут царило. Но то было из недавнего прошлого этого царства. Ныне тут царила растерянность. Все было вроде бы, как и прежде, но и не так. Это место уже не было судилищем последней инстанции. Возникла новая инстанция, которая могла и переиначить здешний приговор, плохое назвать хорошими, наоборот. Судьи здесь были все те же, но в их непогрешимости усомнились. И судьи здесь впали в едва приметную растерянность. Все было тем же самым, и стены поучрежденчески в никакой окрашенный цвет, и утлая мебель вдоль стен, а уж пейзаж за окном с низким мраморным подоконником и подавно был все тот же. Но нет, и стены, и мебель, и даже пейзаж, казалось, все здесь впало в едва приметную растерянность. Даже створы лифта раздвигались с какой-то запинкой, не срабатывало некое реле, не возникала твердая уверенность, там ли, на том ли этаже остановился лифт. Да, растерянность, неуверенность в этом холле и, наверное, во всем этом доме именно что материализовалось. И, наверное, потому и потянуло в неурочный час кое-кого из здесь работающих, ну что ли, дух перевести, посмотреть этот пакостный фильм, отринуть себя в бездумное. Да-да, именно так, разжаться. Но надо же, фильм пакостный заставлял думать. Он был не столь примитивен, как нынче говорят, употребляя отвратительное словцо, неоднозначен. Фильм был о ханжестве, вкоренившемся в учителей ханжестве, которое было посрамлено учениками, раздевшими именно так своих учителей. Порно-то порно, аморальный фильм, но с моралью. Об этом и толковали мужчины, сгрудившись у окна, у утлого столика, жадно затягиваясь сигаретами. Выходило, такой фильм просто необходимо было посмотреть. Этот фильм не был безделицей. «Умеют же гады», — сказал студент из Оксфорда и облизнул свои алчащие губы. «Ведь плюнули же ханжам в лицо. Это уже обобщение. Это серьезно. Предлагаешь выпустить на наши экраны?» — гневно глянула на него проходившая мимо строго нарядная и строго красивая дама, пребывающая в очаровательном безразмерном возрасте в паре тщательного макияжа. Она уже отрешилась от этого безобразного фильма, будто сбегала и умылась, снова кое-что подправив умелым гримком в своем завлекательном лике.